Глава 50. Я испуганно дернула рукой, и крест полетел вниз. Но Алекс со своей вампирской реакцией моментально подхватил его. Крест сильно ожег его руку и даже запахло паленым. Алекс стиснул зубы и поспешно переложил крест обратно в мою ладонь. «Не роняй его!» – велел он. «Я нечаянно!» – напомнила я. Алекс подозрительно смотрел на свою раскрытую ладонь, где отпечатался крест. С ровными краями, будто специально выжжен. Ожог тут же зарубцевался, и крест приобрел очень рельефную форму, прямо как настоящий. «А разве у вампиров ожоги не проходят?» – удивилась я. «Проходят. Но этот какой-то особенный», – протянул Алекс, рассматривая отметину под разными углами. «Мало того, что ожог остался, так еще и выглядит так, словно его специально наносили в несколько приемов, дабы придать красивые очертания». «Ну что же, дружище, поздравляю!» Майк хлопнул его по плечу. «Ты будешь единственным вампиром с крестом на ладони. В графе «Особые приметы» будет что указать». «Ну вас!» – фыркнула я, вернувшись к нашей основной проблеме. «Давайте с ожогом потом разберемся. Крест тамплиеров дымится. Что с ним делать?» Не успела я сказать это, как нам тут же стало не до разговоров. Едкий густой дым повалил так быстро, что я еле удержалась от желания отбросить крест. Дым обволок меня, словно принюхиваясь ко мне, будто признал ту, которая нужна, и, спустившись ниже, как домашний котенок, принялся ластиться о мои ноги. Это было странное ощущение. Что-то нежное касалось меня, заигрывая и лаская, и в то же время тянуло за собой, будто уговаривая идти. «Пойдем», – произнесла я, двинувшись за дымом, стелящимся по каменным плитам пола. «Как скажешь», – протянула Лика дрожащим от возбуждения голосом. Мы вышли из комнаты и пошли за дымом. Вначале он вел нас знакомыми коридорами. Давно изведанные пути петляли, уводя нас вглубь гильдии, туда, где мало кто бывал. Мы довольно долго блуждали и, наконец, оказались там, где на полу лежал толстенный слой пыли, намекая на то, что здесь лет 100 никто не ходил. «Дым хочет, чтобы мы заблудились и сгинули в лету», – пошутил Майк. «Да ну тебя!» – Лика хлопнула его по спине. «Такой волнительный момент, а ты ерничаешь!» В этот момент дым скользнул в невидимую щель между полом и стеной. Мы в недоумении уставились. «И что теперь?» Я повернулась к Алексу, будто он тут бывал 100 раз и знал, куда идти теперь. «Думаю, надо идти за дымом», – предложил он. По его виду было ясно, что он обескуражен. «Как? Здесь стена!» Я хлопнула ладонью по холодному непроницаемому камню. «Приложи крест», – резко велел Алекс. «Вспомни манускрипт. Символ веры – начало-начал, и он откроет проходы». Я раскрыла кулак, в котором был зажат крест, и буквально пришлепнула его к стене. Пол затрясся так, что я бы упала, если бы Алекс не поддержал меня. Стена дрогнула и со скрежетом поползла вверх. Я изумленно выдохнула и отступила, будто ожидала оттуда нашествия монстров. Но нашествия не случилось. А вот клубящийся дым ждал нас, словно верный пес. Он кружил возле образовавшегося прохода, завя за собой. «Там темно», – отметила Лика с недоверием, вглядываясь вглубь открывшегося тоннеля. «Надо бы взять фонари», – запоздало заметил Майк. Алекс шагнул внутрь лаза, вынул зажигалку из кармана и, чиркнув ею, осветил пространство. «Не надо ничего, здесь все есть!» Он снял со стены факел и подпалил его. Стены озарились мерцающим светом. Мы осторожно ступили внутрь открывшегося прохода. Многовековая пыль и паутина навевали жуть. Мы углубились на пару метров, и вдруг сзади нас с немыслимым грохотом закрылась стена. Плита буквально свалилась вниз, отрезав нас от мира. «А-а-а!» – завопила от неожиданности Лика и ринулась обратно к стене. Принялась тарабанить в нее, но та прочно закрыла проход. «Перестань!» Мэг оттащил ее и сгреб в охапку, как дитя. «Не стоит!» «Но мы погребены здесь, и никто не знает, где искать нас!» Она была в ужасе. «Нам конец!» Мне тоже стало не по себе, но паниковать и заламывать руки я не стала. «Раз уж мы здесь, то неспроста. Мы разберемся с ситуацией и достойно выйдем из нее. По крайней мере, я надеялась на это». Но интуиция молчала, ничего не подсказывая. Из-за этого мне, как и Лике, показалось, что здесь мы замурованы, как в склепе, и найдем свою смерть. Вдобавок вкралась мысль, что Гарривальд специально все подстроил, чтобы избавить мир от такой опасной личности, как я. Нет меня, нет проблем. Раз не удалось убить традиционным образом, пришлось заманить меня в катакомбы и погрести здесь заживо. Да уж, мы влипли. Мало того, что сама попала в мышеловку, так еще и друзей затянула сюда. Но не буду отчаиваться. Чтобы окончательно не упасть духом, я силой воли отмела мысль о том, что Гарри решил угробить меня. Буду думать позитивно. Наверняка Гарри жаждет получить Святой Грааль и знает, что у нас все получится. И Грааль найти, и живыми выбраться. Я глянула на Лику. Вид у нее был весьма удрученный. «Не унывай, выберемся!» Оптимистично заявила я, будто у самой на душе был покой. Можно подумать, впервые попала в переделку. «Бывало и хуже», вздохнула она, приободряясь. «Жутковато здесь, да еще и фактор внезапности. Вот я и запаниковала. Бывает. А теперь успокойся и пойдем дальше». Наматывать сопли на кулак было некогда, так что я решила подать Лике пример. Мы сталкивались и не с таким. Алекс поднял факел повыше, и мы медленно пошли вглубь тоннеля, где не ступала нога человека много-много веков. На душе стало волнительно от осознания торжественности момента. А когда мне подумалось, что это и вовсе портал в иной мир, где некогда жили тамплиеры, так меня и вовсе чуть затрясло от благоговения перед значимостью происходящего. Шаг за шагом мы двигались вперед. Алекс факелом прожигал нам путь в густых занавесях паутины. Шли довольно долго. Тоннель был извилистый, но без ответвлений. Так что заблудиться невозможно. И вдруг мы наткнулись на каменную кладку. Точно такую же, какая перекрыла нам проход с той стороны. И что теперь? Лика толкнула плечом каменную кладку, но та не поддалась. Памятуя, что предыдущий проем тоже закрыт, поняла, что мы заблокированы с двух сторон. Она хмыкнула и с иронией заметила. «Замуровали демоны!» «Нам нужно понять, как сдвинуть эту плиту, чтобы открылся проход. Я уже поняла принцип стратегии». «Правильно мыслишь!» Поддакнул Майк, а сам въедливым взглядом впился в стену. Он провел ладонью по камням, но озадаченный вид не развеялся. «Символ веры – начало-начал, и он откроет проходы», – напомнила я цитату из манускрипта. «Открывай!» – откликнулся Майк. «Крест у тебя!» Как и до этого, я приложила его к каменной кладке. Но сейчас это не сработало. Стена не шелохнулась. Лика решила тщательно осмотреть ее в надежде получить подсказку. В свете факела было плохо видно, но она стала ощупывать стену сантиметр за сантиметром. «Внизу почти у пола есть выемка, повторяющая силуэт креста», – сообщила Лика, поднимаясь. Воодушевившись, я отыскала выемку и приложила туда крест. Он вошел как родной, словно всегда только там и хранился. Тут же что-то грюкнуло. Стена дрогнула. Появилась щель между полом и стеной. Оттуда пахнуло сыростью. Свет факела опасно задрожал и чуть не погас. Крест вывалился, и я поспешно подхватила его. В ту же секунду пол резко накренился, и мы с дикими воплями полетели куда-то вниз.